Айлин Лин. Аглая Арис. Сердце Полимарха 2. Глава 1. Дом, в котором мы теперь будем жить, располагался неподалеку от центральной площади. Он представлял собой классическую прямоугольную коробку с маленькими бойницами под самой крышей и единичными узкими окошками на уровне первого этажа. Дом был менее ухожен, чем тот, что нам предоставил стратег Перикл в Афинах, но места в нем точно хватит на всех. «Мне нужно к Наварху Лиссандру», — сказал мне Гер, отведя в сторонку. «Располагайтесь в новом доме. Я вернусь, скорее всего, ближе к вечеру. Мне предстоит очень много работы и первые шаги к укреплению эллинской власти на землях Греции». Наварх — одна из высших военных должностей Спарты. Наварх командовал спартанским флотом и имел очень широкие полномочия, иногда даже выходившие за пределы чисто военных. «Я все понимаю», — кивнула я. «Ужин будет готов к твоему приходу», — пообещала я ему. «Только постарайся не ввязываться снова в какую-нибудь авантюру», — улыбнулся мне будущий муж и поцеловал. И снова дыхание сбилось, коленки задрожали, и я утонула в своих чувствах к Гераклу. Волна желания охватила мое тело и разум, разливаясь по каждой клеточке и устремляясь вниз, стягиваясь в тугой комок напряжения. «В храм. Завтра же. Никаких 2 недели». Нашел в себе силы оторваться от меня Алкей Геракл и положил свой подбородок мне на макушку. «Больше нет сил терпеть». Его слова почему-то развеселили, и я, не сдержавшись, хихикнула. «Великий и бесстрашный герой, полубог Геракл не может потерпеть 2 недели, пока мы здесь полностью не обустроимся?» — прошептала я сипло, продолжая улыбаться в его грудь и вдыхать ставший таким родным аромат его кожи. «Да, такой я весь внезапный». От этих слов я, уже не сдерживаясь, рассмеялась в полный голос и откинулась в кольце его рук, чтобы посмотреть в любимые смеющиеся глаза. «Что?» — спросил он, улыбаясь кончиками губ. «Ничего», — фыркнула я, но все же ответила. «У нас так говорят женщины и о женщинах». «Я эту фразу слышал от тебя», — кивнул он. «Когда ты что-то решаешь поменять в операции, ты иногда рассуждаешь вслух и изредка восклицаешь: «Я такая внезапная». «Да?» — удивилась я. «Никогда за собой не замечала». «И не надо замечать». Гер наклонился ко мне и чмокнул в щеку. «Я пойду. Не скучай». «Не обещаю, что не буду скучать», — ответила я, но он лишь покачал головой и выпустил меня из своих объятий. «Приготовлю сама тебе что-нибудь». «А ты умеешь?» — заинтересованно спросил он, поправляя брошь на правом плече, что держала его алую накидку полимарха на месте. «Конечно», — возмутилась я. «Я не только хирург, я еще и отменный кулинар», — патетично воскликнула я, устремив перст к голубому небу. «И еще ты стекловар», — добавил он, беря меня за руку и целуя внутреннюю часть ладони. «Хорошего дня, Аглая Арис». «Пока еще не Арис», — лукаво улыбнулась я. «Уже давно», — покачал он головой и, подмигнув мне на прощание, устремился на выход из центрального холла. Я осталась на месте и просто смотрела ему вслед. «Госпожа Аглая!» — окликнула меня Пенелопа, появляясь из бокового коридора. «Какие будут распоряжения?» «Начинайте уборку в тех помещениях, в которых будем сегодня ночевать. В первую очередь для женщин», — усмехнулась. «Мы теперь в Спарте. Мужчины, если что, потерпят временные неудобства». «Хорошо, госпожа», — улыбнулась девушка. «А где Геатрос Иринеус?» — уточнила я. С момента заселения в дом прошло не более часа, а шебутного лекаря что-то не было слышно. «Он отправился к своим родным», — получила я ответ, немного меня озадачивший. «Он мне ничего не сказал», — покачала я головой. «Не стал отвлекать вас от разговора с полимархом Алкеем», — улыбнулась Пенелопа. «Мой муж обещал в скорости вернуться», — добавила она, а я кивнула и отпустила ее выполнять поставленные задачи. «Пенелопа», — окликнула я ее, — «выдели мне 2 помощников. Сегодня я буду готовить ужин». По мелькнувшему в ее глазах удивлению, поняла, что здесь так не принято. Но, к чести девушки, она не стала мне что-либо говорить, а просто поклонилась и сказала: «Майю и Асе отправлю на кухню». «Хорошо», — удовлетворенно кивнула я. И только я шагнула на выход из общей залы, как из левого коридора, где находилась мужская половина, вышли мои помощники. Синхронный поклон 5 помощников, и Элеон спросил: «Госпожа Геатрос Аглая, какие будут поручения?» Мне хотелось бы, чтобы они обращались ко мне просто Аглая или Геатрос Аглая, Без приставки «госпожа». Но Геракл был категорически против такого панибратства, обосновав сие полнейшим пренебрежением к правилам того общества, в котором мне теперь жить. «Тебя даже сами местные не поймут», — припечатал он напоследок, и мне пришлось смириться. Задумчиво обведя серые стены дома, вдруг подумала, что было бы неплохо обить их светлым деревом. Должно получиться очень уютно и освежит это чуть мрачноватое помещение. «Подберите две комнаты так, чтобы из одной сделать смотровую, из другой — операционную. Вы знаете, главное, чтобы они были на первом этаже, с возможностью пробить проход, выходящий сразу же в перистиль». «Хорошо», — кивнул Анес. «И сходите на рынок. Вы уже знаете, что нужно закупить в первую очередь». И снова одновременный поклон. Парней я отпустила, дав им задание, а сама пошла на кухню. Она, скорее всего, находилась на первом этаже в женской части дома. Что же приготовить? Мне очень хотелось удивить Геракла. В этом мире, как было в древнегреческой земной истории, я не знаю, ну вот не увлекалась я ей. Мне больше нравились биология и анатомия. Богатые греки ели 4 раза в день. Завтрак состоял из ячменного хлеба, пропитанного вином. Иногда в хлеб добавляли фиги или оливки. Легкий второй завтрак проходил около полудня или сразу после. Обед, самый важный прием пищи в течение дня, обычно проходил с наступлением сумерек. Иногда днем, ближе к вечеру, проходил полдник, еще один легкий прием пищи. Мужчины и женщины питались раздельно. Нищие же часто ели мальву, корни и кору некоторых деревьев, траву, люпин и кузнечиков, выдавленные остатки оливок. Афиняне, впрочем, как и другие эллины, выращивали на полях помимо ячменя и пшеницы бобы, горох, чечевицу, капусту, морковь, лук и чеснок, артишоки, дыни и арбузы, репу, редис, огурцы, а также цветы, мяту и лекарственные травы. Оливковое масло составляло основу питания большинства населения. Масло первого отжима шло в пищу, для ритуалов и обработки мрамора статуй, для живописи, лекарств и притираний. Второй отжим шел в пищу рабам, а третий — на светильники. Так же, как и вино, масло имело различные сорта и виды. В Афинах победителям соревнований вручали дорогие расписные сосуды с вином и маслом баснословной стоимости. С хлебными изделиями часто подавали различные виды гарнира. Редиску, капусту, лук, чечевицу, сладкий горох, нут, конские бобы, репу и другое. Такой гарнир имел консистенцию супа или каши. В него добавляли оливковое масло, уксус, травы или рыбный соус. Вообще, бобовые при малой доступности мяса играли роль основного источника белка. Бедняки питались дубовыми желудями и плодами букового дерева. В городах свежие овощи стоили дорого, поэтому бедным горожанам приходилось довольствоваться лишь сушеными овощами. Суп из чечевицы был традиционным блюдом рабочих. Казалось бы, при таком достаточно богатом выборе продуктов блюда готовились достаточно просто, незатейливо. Овощи отваривали в воде, запекали на углях, либо же употребляли в сыром виде. Скукотища, никакого полета фантазии. И даже фрукты, свежие и сухие, подавали к столу как десерты. Преобладали яблоки, груши, гранат, сливы, миндаль, смоква и фиги, причем последние запрещалось вывозить за пределы Афин. Наиболее распространенными из них были финики и изюм. «Блинчики с творогом и изюмом», — тихо перечисляла я, идя по коридору. «На первое — чечевичный суп, но с кучей овощей, которые я предварительно обжарю на масле. Так здесь не делают, то есть точно удивлю. И на второе — шашлыки. Как я хочу шашлык!» Представив мясо, пахнущее дымком, истекающее ароматным соком, чуть не захлебнулась собственной слюной. Кухня оказалась в самом дальнем помещении Геникеи. Там меня уже ждали Майя и Асе. «Ну что же, дорогие мои», — провозгласила я, врываясь внутрь. «Нас ждут великие кулинарные подвиги». Интерлюдия. «Они пришли за мной. Ты должен уйти», — шептала женщина, проводя тонкой ладонью по лицу любимого. «Я не могу оставить тебя здесь», — едва сдерживаясь, чтобы не закричать от отчаяния, тихо ответил он. «Мы сбежали из горы Ликовит и спрятались здесь, но они все равно нас нашли». «Медуза», — прошептал мужчина и, найдя на ощупь ее руку, нежно погладил. «Мы все преодолеем. Я обещаю тебе. Они не получат твою голову. Они не получат ни капли твоей драгоценной крови». Женщина, устало вздохнув, посмотрела на возлюбленного, что глядел на нее темными провалами вместо глаз. Ей повезло встретить Эола на своем пути. Ему было совсем не важно, как она выглядела и что из себя представляла. Ее проклятие не имело для него никакого значения. Он любил ее просто как женщину, беззащитную и хрупкую. «Я буду с тобой. Жизнь отдам, защищая тебя. И ты меня не переубедишь», — твердо сказал Иол, сжав ладонь Медусы.